Глава 10. 6. Доминиум. Доминиум Плаза. Еще 50 материализаций. Сколько? Виктория едва не запустила железным кубом прямо в рожу монаха. Ты сказал всего 200. Всего. Тебе калькулятор дать? 200 ты сделала за 2 часа. Значит, силы еще остались, сестра. Девушке потребовалось все ее самообладание, чтобы не сорваться по-настоящему. «Сестра! Да какая она этому плешивому ушлепку в рясе моба ему в задницу сестра?» Виктория сама не знала, почему ее именно это их обращение бесило больше всего. Вроде и без того поводов было достаточно. Новые родственники реально вымораживали. К Немейру она как-то успела привыкнуть, собственно, она была уверена, что и продолжит с ним тренироваться. Но вместо этого ей подсунули этого придурка, брата Актумаюса. «Вечной способности нужна база наработки», — своим вкрадчивым и бесяче спокойным голосом проговорил Актумаюс. «Без базы до высоких уровней способность не поднять. Всю первую неделю мы будем заниматься только материализацией. У меня способность прочного тела 8 уровня. Такое мне не повредит». Последнее брат добавил после того, как Виктория все же запустила в него одно из материализованных с помощью роста металлов железяк. И тот будто в бетонный столб угодил. «Буду иметь в виду». С раздражением проговорила она. «Продолжай упражнение». Монах вроде закончил фразу. «Сестра. Падла мобова». С тренировки Виктория вернулась и выбесившаяся, и измотанная. Не физически, а этой противной усталостью от чрезмерного использования способностей. Хуже ощущения просто на всех 9 планетах не было. У Немейра в тренировках сами способности только 1/3 времени занимали. Еще 1/3 – это всегда была всякая беготня, поднятие тяжести, рукопашка. Последнюю часть, правда, занимал практически нескончаемый поток матов и оскорблений, которыми он осыпал учеников, но к этому Виктория успела привыкнуть. Даже начала получать удовольствие, когда ей удавалось вставить что-то остроумное. Немейра это каждый раз жутко бесило, и он увеличивал нагрузку. Системнице нравилось это разнообразие, и как раз благодаря ему давление кода, как называли эти фантомные боли, мучило ее после тренировок куда реже. В Доминиуме же, на первом же занятии, этот тип умудрился ее едва ли не до тошноты довести. Ладно бы монах хоть учил ее чему, так нет. Тупо стоял и пялился, как она материализовала один кусок железа за другим. Теперь, наверное, передергивает где-то на это. Козлина. Виктория подозревала, что к ней теперь приставят надсмотрщиков. Будто ей мамочки было мало. Но не думала, что это будет так откровенно. В какой-то степени итогом вечера у Аль-Сауд она даже была довольна. Ее не убили, не отправили в Серый замок и даже про свадьбу мать говорить перестала. Но в результате Виктория оказалась даже ближе к Филиусу Магнусу и его мобовым планам на ее счет, чем была до этого. Жила она теперь в Доминиум Плаза, всего в 10 километрах от центра Доминиума, Сената. Тренировочный зал находился здесь же, на цокольном этаже. Ну и все остальные удобства, вроде ресторанов, салонов красоты и каких-то магазинчиков, можно было найти внутри отеля. Снаружи гостиницу охраняло не меньше 10 монахов, а внутри даже шагу было не ступить, чтобы твое местоположение не считало какая-нибудь сигнальная способность. Ну и как вишенка на говняном торте, Виктория теперь стала жить с мамочкой. Да, их номер состоял из 5 больших комнат. И от одной спальни до второй расстояние было не меньше 20 метров. Но если кто-то решил, что в случае с Жозефиной Птицкер это было достаточно, то он просто плохо знал эту необыкновенную леди. То, что пару дней назад они чуть было друг друга не прикончили, делом было, можно сказать, житейским. Пустяками по сравнению с тем, что Виктория переживала во время каждого совместного обеда. Тяжело выдохнув, Виктория откинулась на кровать, уставившись в потолок своей спальни. Если бы Духов хотя бы моба ему в глотку, да хотя бы что-то ей сказал. Виктория сама не особо понимала, как он мог ей помочь. Да и был ли он вообще обязан что-то делать? В песчаном замке, когда появился Эрик, был момент, когда... В общем, она сама не до конца поняла, но, кажется, Духов тогда по-настоящему ее спас. Она не знала, почему ей запомнился именно этот случай. Они так-то и до этого друг друга выручали. Иллюзий Виктория, конечно, не питала. Видела, насколько он целеустремлен. Если ему не будет выгодно, делать он ничего не станет. Это, с одной стороны, немного бесило. С другой, если сравнить его с тем же и Еремией, то Духов, очевидно, был куда более высокого мнения о себе. И кажется, эта скотина даже ее, наследную принцессу корпорации монарха, ровней себе не считал. В том смысле, что он считал выше себя. Это же надо такое представить. Виктория почти не сомневалась, что тут было замешано какое-то серьезное психическое заболевание. Скорее всего, мальчик просто был слаб на голову и не понимал, насколько она велика и прекрасна. А он на ее фоне лишь жалкий оборванец, приковылявший ко дворцу госпожи. На несколько мгновений Виктория позволила этому образу задержаться в сознании. Было бы забавно, если бы она стояла такая гордая. Он стоял перед ней на коленях, преданно заглядывая в глаза. Невольно у нее на лице появилась улыбка. Правда, почти тут же девушка нахмурилась, потому что один образ сменился в голове другим. Уже она стояла перед Духовым на коленях. Одна его рука лежала у нее на затылке, а сама Виктория тянулась к пряжке его ремня. Чего? Мотнув головой, девушка прогнала странное видение. «А вот хрен тебе! Даже не ответил мне, а?» Виктория резко оборвалась, ощутив тепло в области бедра. Тут же опустив руку, она коснулась подаренного духовым артефакта, что так и носила все это время на теле. И что удивительно, ни одно следящее устройство, ни один системник сканер так амулет и не обнаружил. Пилип! Едва не упав с кровати, Виктория метнулась было к смартфону, но за пару метров от стола резко остановилась. Развернулась, легла обратно. Но потом все же вскочила снова и взяла трубку. 15:33. А. Я тоже на шестой. Свяжусь с тобой позже. И все? Ах ты! Оборвавшись, Виктория быстро перелистнула диалог выше. Попробовала удалить свои предыдущие сообщения. И неважно, что прочитаны, она просто будет все отрицать. «Падла», — прокомментировала она хмуро. Сообщения не удалялись, и виной тому был, она подозревала Духов. По той причине, что ни с кем другим она через телефон связаться сейчас не могла. Все старые мобильники у нее отобрали, выдав этот, через который можно было зайти только на пару сайтов на вроде официального информатория Доминиума. Позвонить маме, спасибо, нет. Ну и написать или позвонить Духову. И не потому, что именно для него сделали исключение. Этот его артефакт, заступник, так работал. Видимо, его наличие взламывало телефон, и потому они могли общаться. Хм. На шестой, значит. Пару секунд Виктория стояла на месте. А потом рванула в сторону душа. То есть не рванула, конечно, а степенно пошла, чтобы помыться после тренировки. Просто быстро. Шестая. Александрия. Поселок Тихий. Лежа на крыше одного случайного домика, я наблюдал за внутренним двориком домика другого. Уже не случайного. Диск светил ярко, плавя поднимающийся от земли воздух. что создавало довольно редкий для 9 планет оптический эффект, когда соседнюю планету, в данном случае 7-ю, видно не было, а вот следующую, 8-ю, наоборот, разглядеть я уже мог. То, как одни планеты выглядели с других, было едва ли не самая большая особенность 9. Это я все больше под ноги да по сторонам смотрел. Сука за годы приучила. У местных же парочек планеты были едва ли не главным романтическим антуражем. И, признаться честно, посмотреть было на что. Первую покрывал красный песок, оставляя исключение лишь для полюсов, где тонкими дымящимися струйками разливались дымящиеся реки лавовых потоков. Со второй она выглядела как пылающее в космосе алое сердце. Вторую напополам делили между собой океан и пустыня. Желто-голубой шар с узкими полосками городов-курортов, тянущихся вдоль побережий, напоминал собой драгоценный кулон с застывшим на месте камнем морем. Третью также наполовину покрывал океан, но на суше при этом преобладали зеленые и белые цвета. На 9 третья считалась одновременно и самым суровым, и самым красивым краем. Из-за экстремального наклона оси на большей части территории почти круглый год стояла минусовая температура. Зоны же с более мягким климатом населяли звери, существа, отдаленные родственники портальщиков. При этом иногда третья настолько близко подходила ко второй, что с нее становились видны цепочки гор и даже отдельные замки старых аристократов, из тех, что не скрывали от взглядов специальной техники. Четвертая, первая из 9. И вот уже 3000 лет как мертвая планета. Для жителей планет – мир утраченного дома и потерянных навсегда богатств. Ну или планета портальщиков, как ее еще иногда называли. Никто не знал в точности, что там теперь происходило. И, наверное, ее чаще всего рассматривали в телескопы. Вот только повышенный стихийный фон искажал любые замеры. Невооруженным же глазами четвертая все еще казалась миром людей. Бесчисленные города, зеленые парки, реки. Не видны за скрывающими их тяжелыми облаками, были лишь действующие на планете многочисленные прорывы. И чудовища, о могуществе и количестве которых ходили слухи один невероятнее другого. Пятая. Была индустриальным миром бесчисленных дорог, городов и электричества. На нее больше всего любили смотреть ночью. Узоры огней рисовали самые невероятные картины, будто звездное небо, но не далекое и холодное, а удивительно близкое и теплое. Когда фэнсы только переехали на 6-ю, Алекс не один вечер провел, разглядывая огни своего старого дома. 6-я была самой большой из 9. Без океанов, но с несколькими морями-озерами размером с океан. 6-ю иногда называли аграрной планетой, но это, конечно, было преувеличением. Сразу несколько грандов-монархов держали свои столицы на ней. И уж их величие, конечно, прекрасно было видно даже из космоса. Это касалось и Нового Вашингтона, новых американских штатов, 8. И Нового Парижа, промышленного совета, 8. Ну и, конечно, Александрии, Русской империи, 8, в которой я как раз находился. 7-я, уже почти ставшая родной для меня, на фоне других считалась густонаселенной и удивительно неживописной планетой. Кроме серого борщевика и тесной застройки, она могла похвастаться разве что неизвестно откуда берущимся свежим воздухом. Ни крупных водоемов, ни лесов хоть каких-то на планете не было. С 6-й 7-я выглядела непритязательным серым шаром. 8-я была самой маленькой и в то же время самой тяжелой из 9. Если длина экватора 6-й составляла аж 50 тысяч километров, при G в 1.05 от стандартной земной, то 8-я с экватором в 37 тысяч километров, меньше, чем у старой Земли, весила аж 1.21 G. По сравнению, к примеру, со второй и 087G, разница была более чем ощутимая. Во многом благодаря этому же восьмая обладала самой плотной атмосферой среди всех девяти. Облака покрывали ее всю, а обилие добывающих и перерабатывающих производств делало эти облака еще и не совсем чистыми. С седьмой восьмая казалась тонущим в дыму внутренним органом, пораженным какой-то неизлечимой болезнью. Ну и девятая. Комок темного льда, что медленно пожирали тысячи активных аномалий. Сам я, правда, девятую никогда не видел. От седьмой она отходила слишком далеко. На восьмой же я пока не был. Пока. Собственно, и одной из причин, что привела меня на шестую, и в эту конкретную деревушку на окраине Александрии, было то, что я не был готов отправиться на восьмую. В общей сложности, со слов Алекса и из рассказов Софи, я знал о пяти оставленных старшим фэнсом схронах тайниках. Один на пятой в боксе кладовки мне пришлось сдать Итану. В итоге схрон был вскрыт, сам бокс сгорел, а на пепелище позже побывал темный. Следующий тайник находился на второй, ни много ни мало, а в портальной зоне Ротшильдов, вокруг перехода со второй на четвертую. Про этот портал я наводил справки отдельно, и он был единственным, с которого вообще можно было переместиться на четвертую. Никакие другие порталы или транспортеры туда не вели. Старый портал, что вел на четвертую с третьей, был уничтожен во время катаклизма 3000 лет назад. Лучше, чем это место, на девяти планетах охранялись разве что хранилища системных и стихийных металлов, принадлежащих грандам монархам, 8. Следующий тайник Алексея, пожалуй, самый соблазнительный, находился на восьмой. На одном из приисков бокситовых руд, прилегающих к территории компании Эйт, той компании, что принадлежала фэнсам. Сам схрон явно по соображениям безопасности находился на сторонней территории, и когда я пытался взглянуть на него через книгу, то ощущал что-то очень-очень важное там. Вот только и опасность того места была максимальной. Без преувеличений, там я мог умереть. Не в моей привычке было избегать подобных мест, но уж точно я предпочитал приходить в них подготовленным. А пока этого не было. Ну и еще два тайника находились здесь, на шестой. Один в глубине территории, принадлежащей Русской империи. До ближайшего портала от того места было больше 1000 километров, а до ближайшего населенного пункта более 500. Собственно, у меня в принципе были только координаты. Даже просто добираться до туда было не совсем понятно как. Второй же схрон был тут, во втором гараже одного из опрятных загородных особняков, из которых состоял весь поселок. Этот тайник выгодно отличало то, что я ощущал его как менее важный, а следовательно и менее опасный. По крайней мере, так я думал до повышения ступени. Теперь же немного усомнился. Теоретически, Алексей мог бы каким-то образом приглушить именно это место, чтобы на контрасте с другим оно смотрелось менее выпукло. Делало ли это тайник менее опасным? Хм. Вот чтобы это выяснить, я и сидел на крыше дома через дорогу вот уже несколько часов. Привыкал к ситуации, наблюдал. Дважды за это время живущая в доме старушка, в одиночестве живущая, судя по всему, выносила наружу и бросала в мусорный бак завернутый в полотенце труп кошки. Не одной и той же, разных. Я проверял, спускаясь ненадолго со своего наблюдательного пункта. И, мягко говоря, на добрый знак это не тянуло. Ощущалась старушка очень слабой стихийницей. До того слабой, что даже ее активный резервуар я точно назвать не мог. Дождавшись, пока диск не начнет клонить к закату, я мягко соскользнул на тротуар, перебежал дорогу и остановился рядом с гаражом. Женщина находилась в противоположной части дома, так что услышать она меня не должна была. Если, как я и считал первоначально, схрон окажется малым, то просто тихо зайду и тихо выйду, забрав ценности. Будет это пара килограммов графрана – шикарно. Если системного или стихийного металла, то тоже не расстроюсь. Их проще всего будет перевести в деньги. Если просто держалки, порадуюсь и им. Прислушался. И просто, и к книге. Ничего необычного внутри гаража не ощущалось. Единственным, что содержало влияющую энергию, был замок на воротах, да и тот простенький. Хм. Еще чуть помедлив, я создал иглу и аккуратно переключил артефакт из состояния закрыто в противоположное. Послышался негромкий щелчок, потом все замерло. Выждав для надежности пару минут, я поддел ворота снизу, на полметра приподнял и, упав, перекатился внутрь. Тут же вскочил с уже выросшим из правого кулака лезвием структур, а из левого запястья – срывателем, новой техникой, открывшейся мне на 7-й ступени Нейгун. Ее, конечно, еще было тренировать и тренировать, но и полдня на крыше я не просто так провел. А уж если стычка случится, то сразу на приличном уровне освою. Если не сдохну, конечно. Простояв в темноте минуты 3, я неспешно огляделся. Мерцание лезвия со срывателем позволяло довольно подробно изучить содержимое гаража. И на первый взгляд он совершенно не походил на тайник. Выглядел как обычная кладовка, причем не ученого-изобретателя, а пожилой, увлеченной огородом старушки. Углы были заняты садовым инвентарем, по центру стояла видавшая виды одноколесная тачка, лежал на полу свернутый в бухту шланг, ряды полок у стен были уставлены многочисленными банками с соленьями. Огурцы, помидоры, еще какие-то белые пупырчатые плоды. Самое странное, что молчала книга. Я ощущал небольшую дрожь некоего общего напряжения, но не более. То ли я в принципе сюда зря пришел, то ли уровень неопределенности был настолько высок, то ли... А вот и ужин подоспел. «А вот и ужин подоспел!» Голос раздался со стороны внутренней двери, как раз когда я подошел к полкам, чтобы получше разглядеть пупырчатые плоды. Еще спустя секунду я ощутил дрожь уже реальной угрозы. А стоило мне начать двигаться, степень опасности начала резко возрастать. «Отец рассказал мне об этом месте», — произнес я. Прошла секунда. И все напряжение испарилось, будто не было. «А Алекс?» Я обернулся окончательно и увидел чуть полноватую пожилую женщину, ту самую из огорода. Она стояла у внутренней двери. Выглядела она, в общем, обычно, правда, с глазами что-то... «Да». «Лешка говорил, что ты придешь», — сказала она. Моргнула и... «Нет». Может, и показалось. Обычные глаза. «Проходи!» Развернувшись, она зашаркала тапочками в глубину дома. «Так будешь ужинать?» Мы зашли в уютную маленькую кухоньку. На столике стоял букет в вазе. От плиты офигенно пахло печеньем. «Буду!» «Запеканку разогрею, подойдет?» «Конечно!» Женщина засуетилась, доставая сковородку, ножи, вилки. Видимо, из-за шума в кухню вскоре прискакало несколько разномастных кошаков, и они тоже голодными не остались. «Как вас зовут?» «Агафья, без отчества». Вскоре женщина уже расставляла тарелки. Пахло изумительно. И времени я терять не стал. Кроме запеканки из картошки с мясом, попробовал еще понемногу солений всех видов и под конец, взяв кружку с ароматным чаем, принялся за печенье. Что уж тут говорить, чистый кайф. Софи, конечно, пыталась готовить иногда, а уж Бомби пытался даже чересчур, но уровень, что называется, был другой. Ел я один. Женщина просто сидела рядом, баюкая в руках кружку. «Вы ведь не человек, да?» — спросил я чуть позже. Врасплох Агафью вопрос не застал. Отвечать она тоже не стала, но по ней и так все было понятно. «Зачем вам тогда столько заготовок, да и это все?» — указал я на тарелке. «Соседей угощаю». «Хм, кто вы?» «Не знаю, была ли это маскировка или еще какая-то хитрость, но кто-то другой на моем месте почти наверняка воспринял бы Агафью очень слабой стихийницей без активированных резервуаров. Потому что только приглядевшись, я сам увидел, резервуары у нее и правда были слабые. Вот только активированы у нее были одновременно огонь, земля, воздух и вода. То есть все четыре стихийных. А это, насколько я знал, у людей считалось невозможным». «Беженка», — ответила она после паузы. В голосе ощутимо просквозила тоска. «Как вы сюда попали?» «Через прорыв. Случайно. Иногда такое происходит». Она чуть помолчала, а потом добавила, взглянув мне прямо в глаза. «Не пытай меня. Ничего я о ваших местных делах не знаю. Алексей когда-то давно мне помог. Оборудовал для меня это место. Взамен я должна была сохранить для его детей, если они придут». Замолкнув, она нагнулась, открыла один из ящиков кухонного шкафа и достала изнутри большую спортивную сумку. Я сразу ощутил на ней защиту, похожую на ту, что была теперь на моем рюкзаке. «Что-то вы все равно знаете», — сказал я все же. «Про Алексея, например. За сумку спасибо, конечно, но раз уж я пришел, вопросы я задать должен». «Про Лешу?» — она чуть помедлила. «А ты ведь не совсем его сын, да?» «Хм. Почему вы так решили?» Она как-то странно улыбнулась. «Нюх у меня уже не тот, что в молодости, но что-то еще осталось». Теперь уже я улыбнулся. «Верно», — и уточнил. «Алексей тоже это знал? Про не совсем?» «Прямо он не говорил», — покачала она головой. «Впрочем, Леша интересным был мальчиком. Очень интересным. Знал куда больше других. Скажем так, я бы не удивилась». На какое-то время возникла тишина. Старушка просто сидела, а я разглядывал разлегшихся на полу кошек. Каждый, конечно, живет как может. Иногда выбора просто нет. «Людей вы тоже убивали?» — сказал я. «Да, ее читать мне было тяжелее. Защита на доме и правда стояла очень хорошая, но в вопросах смерти мастера перемен едва ли можно было обмануть». «Соседскую девочку выкрасть пытались», — ответила женщина. «Не знаю кто, бандиты какие-то». «Защитила». «Правда». «Но это не все. Вибрация». «Хищнице нелегко изменять свои повадки», — сказала она после долгой паузы. Подняв взгляд, я увидел те красные глаза без зрачков, что возникали на секунду в гараже. Прошла секунда, вторая, третья. «Не боишься, я вижу», — сказала она наконец. «Совсем, видно, постарела». «Что ж, убивай, если хочешь. Но, во-первых, знай, буду сопротивляться. Во-вторых, стыдиться мне нечего. Против природы не пойдешь, а законы я ваши соблюдала. Как могла, но соблюдала». Я покачал головой. Объяснения женщины совпали еще с одним ощущением, сделавшим ситуацию для меня окончательно понятной. «Ваше убежище раскрыто», — сказал я. Каким-то образом за домом, видимо, наблюдали. Может, врагу было известно не о конкретном месте, а о районе. Ну или Агафья была одной из множества вероятных адресаток. Как бы то ни было, мой приход ее выдал. Оставалось у нас минуты 4 спокойствия примерно. Вам нужно уходить. Старая для этого. Вы умрете. Теперь я это видел точно. Страниц у женщины в любом случае оставалось немного. Но если останется, оборвутся все разом. Вот значит как, протянула она после паузы. Значит, ты тоже. Впрочем, так даже лучше. Я смогу вас защитить. А стоит оно того? Нет, я свое отжила. Здесь, среди вас, людей, не та эта жизнь. Пусть приходят. Упертая, блин. Пару секунд я прислушивался к ощущениям, пытаясь понять, насколько серьезна опасность. И вполне серьезно. Как минимум, нельзя было забывать про тот металл. Много его быть не могло, чтобы каждому агенту раздать, но и рисковать попусту я не мог. Хотя... У меня есть другое предложение.